Глава 10. Бухта утопленника выглядела весьма живописно. Со всех сторон, кроме прохода, окруженная почти от самой воды заросшими соснами скалами, она имела совсем небольшой, в десяток шагов не больше, песчаный участок берега, подойти к которому в отлив из-за огромных валунов на пути к нему было практически невозможно. На удачу галера вошла в бухту, когда отлив только начинался. «Лучше посади за весла абордажников, Ченг», – настоятельно попросила Вика. «Они у тебя не сумеют, что ли, со шлюпкой управиться? Или им перевести свою начальницу в тягость?» Она уже привыкла к тому, что ее просьбы воспринимаются как приказ, и не удивилась, что долго ждать ей не пришлось. К тому моменту, когда Вика и ее разведчики заняли свои места в большой и надежной лодке, старпом загнал опять в трюм кандальников, а за весла шлюпки сели бойцы его команды. Отданный ею приказ не нес в себе никакой нагрузки в виде недоверия к гребцам или опасения встретить на берегу какую-то угрозу, для отражения которой понадобились бы ребята зуба. Попаданка и так все предстоящие небольшие проблемы видела с помощью дальновидения. Вике просто было неприятно находиться совсем рядом с кандальниками, смотреть на выбритые по ее приказу головы и ощущать запах их тел. Эдорик получил от нее указание идти сразу после высадки группы в гавань Вьежа и заниматься своими делами. Отсутствие Магини Тени на борту никак не комментировать. Кому нужно, сам узнает от самой Вики, где она и что делает. Вот об этом мастер-капитан может сказать любому. Так будет честно. «Наверху нас ждут», – сказала Вика, глядя на отдалявшуюся галеру, где вдоль борта рассыпался весь экипаж вместе со своим капитаном, шагов на 100 за вершиной тропы. «Мы видим наблюдателя наверху, в зарослях слева», – улыбнулся Гнеш, переглянувшись с Нюрой. «Ты же сама, Нелла, поставила нам за умение обостренного восприятия твердую четверку, а это ведь много?» «Больше не бывает», – усмехнулась Вика. «Алгис, Юнта, вы пока держитесь позади, когда сойдем на берег». Кроме легких походных сумм, перекинутых через плечо, никаких иных грузов у них с собой не было. Попаданка усмехнулась, вспомнив Любовь Николаевну, одну из четырех женщин в их дружном байкерском коллективе, которая утверждала, что дамская сумка, в которую не влезут три бутылки шампанского, это хрень, а не сумка. В целом, Вика с ней была согласна, но тетя Люба не имела представления о такой замечательной вещи, как пространственный карман. У попаданки же он имелся, так что баульчики себе и своим подчиненным она подобрала весьма скромные. По осыпающейся под ногами тропке они поднялись на высоту примерно с четырехэтажный дом, и это было еще не самое высокое место в этой части побережья Алернии. Как Вика определила, что замеченная ее группа из полутора десятков человек, видимо предупрежденных наблюдателем о появлении потенциальных жертв, двинулась им навстречу. Тропа, достигнув вершины, заворачивала в лес под углом к берегу, а через полсотни шагов вновь делала резкий изгиб и скрывалась среди деревьев. Поэтому глазами встречающую их толпу оборванцев они увидели не сразу. «Вы чего здесь ходите?» Явный главарь, стоявший со своим главным подручным, только у них двоих были мечи, вытянул вперед руку с выставленным вперед указательным пальцем. «Тебя не спросили», – буркнула Вика. «Гнеш, Нюра, вся надежда на вас», – сказала она своим ассасинам. Конечно, эту жалкую толпу грязнух можно было просто напугать. Пусть в этой глуши неприкаянные бродяги, скрываясь от закона, могли и не слышать о Магине Тень, но Вике хватило бы и небольшой демонстрации своих магических возможностей, чтобы оборванцы разбежались впереди своего визга. Однако попаданка считала, что настало время ее ассасинам от теории перейти к практике и замараться в крови и грязи. И лучше это сделать именно в такой ситуации, когда их пожелали убить и ограбить такие вонючки и грязнули. Их не жалко, к тому же те сами напросились. В возможностях брата Неллы и дочери Руди разгромить даже вдвое большее количество обычных хорошо вооруженных воинов Вика не сомневалась. Но первый раз он трудный самый, пусть начнут с легкой задачи. А еще попаданка не собиралась никогда пренебрегать мерами предосторожности, поэтому два конструкта абсолютного исцеления приготовила. Возможности ее резерва теперь позволяли наполнить при необходимости сразу оба. «Чего ты?» Больше главарь этой несчастной банды сказать ничего не успел. Гнеш и Нюра, много времени проведя за совместными тренировками, действовали быстро и согласованно. Однажды, еще в ее прошлой жизни, когда Вика сморщила носик на предложение Игоря пойти посмотреть соревнования по дзюдо, друг ей объяснил, что для непрофессионалов действительно часто неинтересно смотреть борьбу настоящих мастеров. Борцы экстра-класса слишком хорошо владеют приемами, и цена их ошибки очень велика. Вот и топчутся они, изображая активность, подводя соперника под замечание за пассивное введение борьбы, а если и атакуют, то приемом не самым сильным, можно нарваться на контрприем и проиграть в мгновение, зато на соревнованиях городских или областных дзюдо восхитительное зрелище, там можно увидеть красоту всех приемов этой борьбы. Эти воспоминания пришли попаданке в голову, когда она увидела со стороны демонстрацию арсенала приемов ассасинов в исполнении своих учеников. Вот это было действительно красиво. Наверняка сама Вика так бы не смотрелась. Она намного быстрее ребят, и наблюдающие за ее действиями смогли бы рассказать свои впечатления в стиле рассказа Кольки, Викиного одноклассника, который в четвертом классе после просмотра фантастического боевика только и смог толково поведать, что пиу-пиу и тыдыщ-тыдыщ. Ассасины в атаку бросились одновременно. Вот только форма нападения у каждого из них была своя. Нюра с мгновенного короткого разбега подпрыгнула и выполнила шпагат. Но не для того, чтобы изобразить из себя балерину. Ее целью были обросшие головы главаря и его подручного, неумело державших мечи, словно палки. Била Нюра не на убой, молодец. Все, как наставница и учила, при возможности брать языка. А кто больше руководителей банды знает? То, что никаких сведений от этих бедолаг никому не было нужно, в данный момент роли не играло. Пусть учатся действовать правильно. Получив удары Нюриными ботами по головам, единственные хоть как-то вооруженные разбойнички разлетелись как кегли, упав на землю в глубоком нокауте. Гнеш, получив команду, наоборот, вначале не сдвинулся с места, произведя два парных обоими руками броска метательными ножами, в считанные мгновения отправив к единому сразу четверых. По большому счету, он и дальше мог неконтактно, как его подруга, перебить оставшихся бандитов с помощью сюрикенов, но оба ее ассасина явно горели желанием продемонстрировать Вике все свои возможности. Поэтому в их руках появились кинжалы. «Все, что ли, уже?» Выдохнула Юнта, когда Нюра поразила последнего разбойника, единственного, кто успел попытаться спастись бегством. «Госпожа, на тренировках у них смотрелось не так красиво». «Так ведь я же говорила, тяжело в учении, легко в бою», напомнила Вика мудрость, авторство которой в этом мире принадлежало ей. Она обратила внимание, что Гнеш почти не испытывал того, что называется отходняк после боя, а вот Нюра что-то слегка сблетнула. Ну да ничего. Здесь дети кровь и чудовищные пытки с казнями видят раньше, чем учатся ходить и говорить. Так что 15-летней молоденькой девушке недолго страдать после кровопускания, устроенного лично. «Нелла, а впереди еще враги есть?» – с надеждой спросил брат. «Есть, но не про твою честь, Гнеш», – обломала его надежды попаданка. «Они сильно в стороне от тропы, по которой мы сейчас пойдем. Да, дети, но вы еще не закончили дело». «Мы должны допросить пленных», – бледноватая ассасин, позаботившаяся сразу о двух языках, рассудительности не потеряла. «Сейчас я их приведу в сознание». Нюра извлекла один из уже было возвращенных в ножны кинжалов. «Не нужно», – махнула рукой Вика. «В этот раз обойдемся без этого. Так ведь, уважаемый старший мастер Алгис?» Бывший претор также невозмутимо, как он наблюдал весь бой, а точнее резню, молча кивнул. Подойдя ко все еще находившимся в беспамятстве главарю бандитов и его подручному, Вика посмотрела на обросшие усами и бородами простые крестьянские лица и поняла, что не хочет их убивать. Нет, если бы Нюра не сдержала удары своими подкованными ботами и проломила этим разбойникам виски, попаданка нисколько бы их не пожалела. Но сейчас она уже не видела смысла брать на себя очередное убийство. Малого исцеления, напитанного совсем небольшим количеством магической энергии, хватило, чтобы оба быстро пришли в себя. Вскакивать на ноги они не решились, так и лежали на земле, затравленно глядя на Вику. «Чего хоть надо от нас было?» – поинтересовалась она для проформы. «Хлеба», – дрожащим голосом ответил подручный главаря. Попаданка вздохнула и вынула из своего магического запасника, где хранилось помимо денег всего понемногу, целиковый сыровяленый бараний окорок. Едва не достала и кувшин вина, но вино у нее было дорогущее, алапанское. Отдавать такое бродягам – это уже перебор. «Нет хлеба, извини!» – она кинула ему на грудь баранину. «Вот это жуйте, зубы, смотрю, есть. И больше маленьких не обижайте. Сами видите, какая нынче молодежь пошла. Грубая, совсем без уважения к старшим». Как Вика и сказала брату, дальше почти до самого города им никто на контрабандистской тропе не встретился. «Надо было их добить, раз уж передать в руки властей у нас не имелось возможности», – выразил свое мнение Алгис Вар. «Я бы с удовольствием сходила на казнь этих бродяг». Юнта старалась все время, как в прежние времена, держаться поближе к бывшей хозяйке. «Интересно, к какому умертвлению их бы присудили?» «Не мечтай, Юнта, о развлечениях!» Попаданка потрепала ее за плечо. «У вас с уважаемым Варом впереди столько дел, что тебе будет не до развлечений!» Еще перед отплытием из Акульего зуба Вика довольно долго один на один беседовала со своим начальником разведки. Если говорить по существу, то у этой орденской службы пока имелся начальник и трое его подручных, а попаданка видела эту структуру в намного более серьезном и разветвленном виде. Собственно, созданием разведки старшему мастеру Алгису Вару и предстояло заняться. Поиски лже-барона, нанявшего фейковых убийц, это лишь попутно решаемая задача, далеко не главная. К тому же, к удивлению Вики, бывший претор сказал, что барон вполне возможно и настоящий. Неужели тут совсем не умеют нормально заметать следы? Ей даже не верилось. «Подбери варианты выморочных имений или даже лучше владений, Алгис». Вика, шедшая с Юнтой впереди их маленькой компании, обернулась к претору. «Я вот пока шла, подумала, что одного или даже пары особняков тебе будет недостаточно. Надо что-то посолиднее найти неподалеку от Вежа, своего рода загородная резиденция. Лучше, чтобы земля там была не очень плодородная, не самый желанный для кого-то фиот, а вот достаточное количество серов или крепостных там имелось. «Говоря по правде, не совсем понял твою мысль», – нахмурился Алгисвар. «Да хочу там производство кое-чего наладить. Заодно это прикроет твою основную деятельность. В толпе, занятой всевозможными диковинными делами, легче скрыть целую организацию. Мало ли, что за народ там будет сновать туда-сюда. С Уранией я договорюсь насчет владения. Или куплю у нее, или приму в дар. Она мне все еще много должна. Не обеднеет, если кое-кого сделает бароном. Раз уж наш великий магистр граф, то почему бы начальнику разведки ордена не быть бароном?» «Производство?» Алгис выцепил из ее слов то, что для него не совсем оказалось ясным. «Что-то вроде часов или...» «Ага», – подтвердила Вика, – «что-то типа того. Видел, как неэстетично Эдорик рассматривал корабли на горизонте, приложив ладонь ко лбу. Начну с того, что хотя бы обеспечу морских капитанов подзорными трубами. Если кто-то изготавливает кривые уродские зеркала, значит, найдется кому сделать и отшлифовать линзы и призмы. По физике-то у меня пятерка была, спасибо Лидии Рамилевне, умела заинтересовать. Я, правда, почти не помню нифига, но, блин, жизнь заставит, не так раскорячишься. Вспомню. О, а вон и дорога, и обоз, как раз в сторону города. Можете ему в хвост пристроиться. Папаша с детьми возвращается из загородного дома. Я правильно понимаю?» «Все так и есть», – улыбнулся Алгис. «Нелла, ты когда нас найдешь?» Гнеш немного расстроился от расставания с сестрой. «Скоро. Вы пока устраивайтесь в лучшей гостинице и начинайте заниматься делами. До встречи!» Попрощавшись, Вика, не уходя вскрыт, прыжком оказалась на заднем дворе таверны Шторма. У нее там был присмотрен неприметный закуток, из которого она и вышла, едва не столкнувшись с молодым парнем, выносившим на плечах пустой винный бочонок. «Рот закрой», – скомандовала она ему, – «и иди, куда шел». Раб могущественную могиню Тень не признал, что было и понятно. Она не знаменитая актриса в мире Земли, чье лицо украшало бы все афиши и обложки глянцевых журналов, светилась в непрерывных телесериалах и ток-шоу, но приказ на него подействовал. Вика, как-то незаметно даже для себя, приобрела ауру власти, и люди интуитивно стали признавать ее право отдавать команды. Парень сдержал готовый вырваться вскрик и молча пошел к забору, пару раз оглянувшись. В кабинете Шторма она застала только Дубину и Вларика, молодого мужчину, занимавшегося сбытом испорченного и некондиционного товара, в последнее время сделавшего неплохую карьеру, став одним из помощников самого уважаемого во Вьеже и не только авторитета. Для этого мира занятия такого положения в уголовной иерархии торгашом-аферистом было делом невиданным, и Вика случившийся взлет в Ларика приписывала целиком тем изменениям, которые стали происходить в сознании людей, попавших в сферу деятельности иномерянки. Оба бандита сидели и вели беседу на гостевом диване. При виде вошедшей без стука попаданки, охранявший вход в кабинет угрюмый верзила ее узнал и пропустил без слов, Дубина с Лариком дружно и радостно вскочили. «Госпожа! А Шторм совсем недавно отправился в порт тебя встречать?» На взгляд Вики их зеленые камзолы никак не гармонировали с синими штанами одного и красными другого, но она уже привыкла, что яркие расцветки одежды здесь выдавали принадлежность не к клоунам, а к людям успешным и обеспеченным, так же, как и золотые цепи на их запястьях и шеях, и серьги в ушах. Хорошо, хоть до ношения диадем не додумались. «Значит, придется кого-то за ним послать. Привет, Дубина, привет, Вларик», – поздоровалась попаданка и уселась в кресло Шторма. «Ну, что тут у нас нового? Малек-то убыл уже». Пока ближайшие подручные шторма рассказывали о делах в порту и городе, Вика слушала в полуха. Предвкушение от предстоящей встречи с Дебором ей смаковать было намного интересней, чем прибыли или проблемы ее бандитов. Впрочем, и порадоваться тому, что вложение ее сил и средств начало приносить прибыль, Вика не отказалась. Вларик оценил отчисления в ее казну примерно в 1500 лир. Точнее, должен будет сказать уже сам Шторм, когда вернется из порта, не солоно хлебавши. С учетом того, что с начала новой деятельности ее уголовного авторитета прошло чуть больше полугода, и многие дела еще только в самом начале, это можно считать успехом. «Людей мы нашли, про которых ты говорила». Дубина замолчал и выразительно посмотрел на товарища. «Я, пожалуй, пойду, госпожа», – поднялся тот с дивана, – «с твоего разрешения». Несмотря на высокое положение в организации Шторма, ко многим сторонам ее деятельности аферист-торговец Вларик допущен не был. Его это нисколько не задевало и не обижало. У Вики даже было подозрение, что радовало. «Много их, и где они?» Не дожидаясь, пока за Влариком закроется дверь, спросила она. 4 старых чудака. Один из них, мне кажется, совсем из ума выжил. И одна вполне еще бодрая тетка, чуть больше 50. Но алкашка конченая. Все подолгу прожили в заморских странах. Они здесь сейчас, в таверне. Шторм их в пристрое разместил в общей комнате». «Что, и тетку?» – удивилась Вика. «Да кому она нужна?» – хохотнул Дубина. «Там и кавалеры соответствующие». «Эх, чуть не забыл, дурья башка!» Он хлопнул себя по лбу. «Насчет кавалеров-то. Тебя ведь госпожа тут искал один. Ну, не в смысле тебя, а девушку Неллу. Все везде выспрашивал. Шторму об этом Альтана. Ты ее не знаешь, кабачица-держательница пьяной вдовы сообщила. Морячок, правда, хоть и молодой, но большая шишка. С торпомом на океанском корабле, кажется, с торпецией. Босс проверил, за офицером приглядеть посылал, никакой угрозы он не представляет, и вообще дурачок, дурачок-морячок», – оскалился бандит. «Ивис? Его зовут Ивис Воск?» Вика догадалась, что предчувствие, которое у нее возникло при виде каравана с торпецией во время плавания к акульему зубу, ее не обманули. «А почему он дурак? Насколько мне не изменяет память, очень умный парень». «Как зовут, не знаю, госпожа. Только он дал себя заманить в рыбный район порта. Там его братва отреза и прихватила. Это отморозок один», – пояснил Дубина, увидев вопросительный взгляд попаданки. «Никому не подчиняется, никого не слушает. Да и не нужен он никому. Царствует там у себя на помойных кучах, и пусть царствует. Отрез, как обычно, тому офицерику руку, в смысле кисти, отрезал, когда требования о выкупе капитану отправлял, чтобы, значится, тот долго не артачился». «Ах, еть!» – вырвалось у весьма воспитанной и не любящей нецензурной брани девушки.